Теперь навык щит праны обретал новую тактическую гибкость, не обязательно держать его фронтально, пытаясь прикрывать всю поверхность тела. Можно ставить под углом, запитывая незначительным количеством праны, чтобы летящие в тебя стрелы или что-то подобное рикошетировали. Можно выставлять щит впереди себя примерно на 1.5 метра, максимум удаления от носителя навыка, встречая им различные взрывающиеся или горящие гостинцы от недругов. Причем, за счет относительной дешевизны прокачки умения Е-ранга, к примеру, сейчас я еще не могу улучшить Д-навык, сильно не хватает вместимости внутреннего резерва, развить его проще, получив новые нужные свойства. Самое трепетно желаемое, но одновременно, и самое простое, выполнено. Следующим, микротелепорт, прана, также из списка лапы. Возможность мгновенно оказаться в 5 или 10, после улучшения, метрах от угрозы, или за спиной у врага, стоят многого. Третьим и последним навыком для себя выбрал дающую руку, возможность делиться ОС с другими существами, в частности, со своими дружинниками. Поглощаю опыт из оружия, бойцам отдаю ровно столько, сколько нужно, бесполезного балласта на их счетах не висит. Что выбрать для Паши, или отряда? Разведка и лечение есть. Из запасов консервированного опыта всем сделаю владение системным оружием. Пока на ум ничего путного для усиления именно отряда не приходит. Надо садиться и хорошенько думать, возможно, даже всей экспедиционной группой. Что полезного могу купить для Паши? Невидимость на мане. Так и делаю. Ты закончил? Спрашивает один. Да, протягиваю ему покров праны и невидимость, он наполняет. Осталось 18 неиспользованных ОС. Что с ними делать? Я не настолько жаден или мелочен, либо оставь себе в счет трудов, либо, если это слишком мелко для тебя, сохрани на потом. Я очень надеюсь, что мы с тобой договоримся по всем вопросам. Твой питомец готов. Мух из упитанной мухи стал хищного вида стрекозой с 6 крылышками, но кличку из-за этого ему менять не стану. Читай и принимай. Вам предложено. Да, Родина. Ментальная связь. Тип. Божественная особенность. Описание. Создает между вами и питомцем ментальную связь, позволяющую осуществлять управление и передачу информации с помощью мысленных команд, не требует расхода магической энергии. Радиус взаимодействия с питомцем значительно увеличивается. Принять? Да нет, это не налагает на меня никаких дополнительных обязательств, исключительно твоя инициатива? Нет, не налагает. Исключительно ради наилучшего исполнения принятой тобой миссии. Принять. В мозг ворвалось еще несколько каналов получения информации, ой-ой, полегче. Прикрутил передачу до минимума, оставив при этом только зрение муха. В боевой форме с увеличенным интеллектом и восприятием должно быть проще. Благодарю за дар, несколько скаламбурил я, извини за наглость, какой-нибудь вместительный накопитель очков системы, в дар не прошу, попользоваться на миссию, либо в аренду. Попользоваться, по аренде поговорим, когда придешь. Передает мне небольшую плоскую пятигранную хреновину, определяемую справкой системы как накопитель очков системы, просто и понятно. Я пошел, больше никаких советов или наставлений, советов больше нет, и тебе стоит поторопиться. Пауки уже уничтожили все население деревушки, скоро они могут начать перемещаться, тогда уничтожить всех станет очень проблематично. Понял, до встречи. Переход в свою личную комнату, обратное переодевание в свою одежду, пространственные кольца, оружие, сумка работорговца. Меняю бензиновый кроссач на электрический, запасные батареи на всякий случай в С-кольцо. Шагаю в портал на землю, возвращаясь в коридор нашего жилого модуля, откуда стартовал на предыдущую миссию. По радиосвязи вызываю всех сюда, слова Бога стоит воспринимать дословно. Ранения, самоотводы, спрашиваю у своих бойцов. Насильственно выполняющие свои обязанности мне не нужны. Молчат. Все взяли? Спрашиваю у Паши. Да, бензин тоже успели подвести, 300 литров. Кстати, ты слишком тепло одет, там сейчас плюс 7. Да, это могло стать небольшой проблемой. Быстро переодеваюсь в своей комнате, пряча белый комплект одежды игрока под утепленными камуфляжными штанами и курткой. Перегружаем топливо. Рассылаю всем приглашение в сумку. Находящийся тут же Ищенко напутствует. С Богом. Именно с ним. Смеюсь я, нажимая виртуальную кнопку перехода. Глава 29. Миссия с окончанием. Снова попадаю в личную комнату. Доступно 1.5 часа нахождения здесь. Смотрю информацию по миссии. Я по-прежнему единственный игрок, принявший ее. К Хорошо, другие люди только мешались бы под ногами. Как не тороплюсь, но призываю всех из сумки работорговца, нужно выполнить некоторые манипуляции. Павел изучает сразу три карты. Невидимость, среднее исцеление, куда залил свой личный опыт, и взор мертвеца, видеть невидимок. К также достался взор мертвеца, получится полноценный сенсор. Кот изучает практическую стрельбу из огнестрельного оружия России, станет дополнительно запасным тяжелым пулеметчиком. Грига, Буря и Сура получили копию моего владения копьем. Хоть сейчас нет времени полноценно, через часовую практику, раскрыть умение, но это лучше, чем его отсутствие. Я же грызу гранит покрова праны и микротелепорта. Защита мне точно пригодится, хотя бы для психологического комфорта, знать, что сразу не умру. Запас праны в бочонке позволит отразить атаки. Затем сливаю оставшийся опыт из оружия в накопитель, оставляя лишь несколько F-мечей с наполнением не больше 6 ОС, инициировать новых юнитов. Бездонные сумки кота, Григи и Бури путем слияния с другими бездонными сумками превращаются в сумки мародеров. У них тяжелые игрушки. У Серого, нашего сапера, тоже нелегкие, но у него в качестве охранника оруженосца КСД-кольцом. Небольшая вводная речь перед началом активных действий. Дело предстоит непростое, во врагах черные пауки размером с человека. Особенности и возможности неизвестны, поэтому крайняя осторожность. Важное уведомление. Из заработанных всеми нами на морозных обезьянах очков опыта я потратил целую сотню и заполнил карту Е-ранга регенерация. Это своего рода ваша страховка. В нашем отряде никто не останется инвалидом. Главное, не тупите и не подставляйтесь, воскрешать я не умею. По мере выполнения миссии и набора опыта, заполним следующую карту, но я надеюсь, что они никому из вас не пригодятся. Мое заявление было воспринято крайне позитивно. Бойцы насмотрелись на трупы людей, убитых морозными обезьянами, и у них появилось легкое опасение. После окончания этой миссии всех надо отправить к психологу, снять напряжение и страхи. Не уверен, что наша психологиня справится с этим. Если что, для проведения сеансов терапии потребую вызвать лучших из имеющихся. Опять собираю всех в сумку, сокрытие, шагаю в портал миссии. Смешанный горный лес, меня опять выкинуло где-то в отдалении от поселения. В настоящий момент, большой плюс, можно спокойно осмотреться и подготовиться. Тайный взгляд, живого не обнаружено. Покров праны и щит праны давно готовы к защите. Выпускаю Пашу, Ка и Суру. Тихо, шепчу им, Сура, готовь дрон. Паша, биолокация по кругу. Ка, смотри спину. Каждые 20-30 секунд используй взор мертвеца против невидимок. Ненадолго призываю Муха, проверить окрестности его умением. Здесь хоть и 7 градусов тепла, но влажно и ветрено, моему питомцу некомфортно. Надо что-то придумать. Чувство пауков тоже никого не обнаруживает в пределах дальности своего действия. Сура поднимает дрона, определяемся с местоположением. Мы южнее Самилья, чуть выше по склону. В самом поселке, метрах в 200 от нас, замечаем лишь пару пауков-наблюдателей. На вид, обычные пауки большого размера черного цвета. Похоже, очередные чудовища в нашем мире. Трупов по улицам не видно. Используют как пищу. Самое время поднять до потолка умение эльфийское искусство маскировки и эльфийское искусство чтения следов. Их основное место работы – лес. Сражаться честно у меня нет никакого желания, поэтому призывается Серый. Паша, Ка и Сура остаются в наблюдении. Мы начинаем подготовку того, что я задумал. Расплескиваю бензин из канистры на деревья, оставляя в ней порядка пятой части. Серый крепит на нее термитную шашку с радиозапалом. Приматываем к одному из деревьев. Ради бесшумности и мобильности опять забираю всех в сумку. Иду по широкой огибающей дуге с юга на запад, затем север, восток и снова прихожу на юг. Примерно каждые 50-70 метров доставая из сумки Серого и оставляя на пути следования такие же закладки. Благодаря тому, что поселение крохотное, почти полный круг вышел всего чуть больше километра длиной. Хочу добиться, чтобы стена пламени охватила поселок со всех сторон, оставляя единственное направление для бегства, в мою сторону, на засаду. Ветер должен в этом помочь. Сейчас дует в спину чуть справа. С южной стороны поселения есть небольшое голое место, свободное от деревьев, где-то 150 на 100 метров. Именно здесь планирую принять битву. Призываю весь отряд, начинаем окапываться и маскироваться. Корды устанавливаем на взгорке для лучшего прострела, Серые воя ставят противопехотные монки по краю данной прогалины и несколько десятков фугасов на растяжках в глубине леса. Придумал уютное местечко для муха. Посадил его в запасной шлем, укрыв сверху теплой курткой, так он вполне способен чувствовать пауков, передавая мне информацию. Тянуть дальше не стоит, вполне могут начать появляться другие игроки. Серый, подрыв, закладки почти одновременно взметывают в небо языки пламени, пытаясь поджечь не совсем сухой лес. Гранаты, приготовились, выстрел. Буря и я, как наиболее меткие стрелки из гранатоогнеметов, сначала выпускаем по паре шмелей в зажигательном варианте по деревьям с противоположной стороны поселка. Как-то не рассчитывал поджигать что-либо, на складе нашлось всего 4 штуки, надо помочь самодельным бомбам воспламенить лес. Затем термобарами выцеливаем здание на дальней стороне, погнать испуганных пауков в нашу сторону. Лупим, нисколько не жалея строения, живых людей там все равно нет. Здание им красиво сносит крышу, кое-где разгораются пожары. Пауки в панике мечутся по улице, часть хотела рвануть в лес на восток, там пожар разгорается плохо, Сура вовремя предупредил, бойцы выпустили туда сразу 4 РШГ. Грига, кот, причешите сектор, на всякий случай приказываю пулеметчикам. Они вдвоем чуть разворачивают корды, беря направление на северо-восток, и проходят крест-накрест двумя длинными очередями. От пуль 12-го калибра деревья не защитят. Я с Бурей планомерно поднимаем на воздух все здания, идя с дальнего от нас края. Наконец, пауки не выдерживают, большая группа выскакивает из-за домов и рвется в нашу сторону. Как только они все выскочили на открытую местность, их начали косить перезарядившиеся корды. В данном случае стрелять по ногам невыполнимо. У них тонкие суставчатые лапы, хрен попадешь. Так что бьем в корпус, авось кто-то не сдохнет, подарив нам очки системы. Появились первые кандидаты на уничтожение системным оружием, 2 крупных экземпляра, бегущих на нас, начисто игнорировали попадание крупнокалиберных пуль. Буря, осколочный им за спину, отсечь свиту, пользуясь пуленепробиваемостью бегущих впереди, за ними прятались порядка 6-7 особей. Выстрел. Уведомляет Бураков, свита частично падает, частично приотстает. Паша, Воля, Серый, К, принимайте левого на копья. Не рисковать, не можете убить, просто задержите на месте. Я выхожу против правого, который значительно крупнее левого, возможно, это самка. Запитываю прокол метательного копья 1000 праны. Вдруг у Арахнида есть защитный навык, попробовать сразу вызвать магическое истощение. Вот оно приближается, управляемое ускорение, бросок копья, микротелепорт справа от особи, оружейная аура, размашистый удар нагинатой с рассекающим ударом сразу, много, немало, есть, пробил божественную защиту, отсек лапы с одного бока, тело начинает заваливаться в мою сторону, клевец, оружейная аура, удар в то место, где находятся глаза, микротелепортом, сокращение МТ, отпрыгиваю прочь, так как одна из лапок попыталась достать меня острым наростом на конце, смотрю на дружинников, положение не очень, паук пользуется своей скоростью и длиной лап, наседая и продавливая куцый строй, МТ в воздух над ним, и метательный топорик вонзается в относительно мягкий загривок, МТ в сторону, приземляюсь примерно с полуметровой высоты, над привычкой к телепорту еще работать и работать. С этими двумя расправились, подбираю свое оружие, телекинезом отправляя сразу в оружейные карты. В это время в лесу справа от нас взрывается один из фугасов, кто-то налетел на растяжку. Через десяток секунд срабатывает еще один заряд, подальше, становится похоже на прорыв пауков из ловушки. Принимаю нелегкое решение. Всем внимание, по условию миссии мне придется догнать убегающих. Вам, не рисковать, идите добивать выживших, затем взорвать все оставшиеся дома, в само селение заходить только после тщательной проверки поиском жизника и биолокации Павла. Вот, возьмите бензин, при любом подозрении на заваленных пауков и особенно их яйца заливать и поджигать. Скорее всего, кристаллы маны в пауках тоже должны быть. Паш, полученный опыт сольешь сюда, сам перекачиваю опыт из метательного копья в накопитель, после чего передаю его напарнику. К, эти 2 тела себе в кольцо. Все, я побежал. Как вернусь, свяжемся по рации. Паучьи дети заставили меня бежать за ними минут 10, резвые насекомыши. Из ловушки смогло вырваться 3 особи, 2 самца и 1 самка с кладкой яиц в мешочке под брюхом. Так что, не зря я бегал вверх-вниз по горно-лесистой местности. Причем, как показала справка системы, Черные пауки числились в базе не чудовищами, а монстрами. Видимо, еще менее разумная разновидность существ системы. Когда их нагнал, с двумя самцами расправиться удалось практически не напрягаясь. Против короткой очереди из Аш они ничего сделать не смогли, на двоих подарив мне целых 252 ОС. Ранг Е, как-никак, самка попыталась оторваться и скрыться, но против чутья муха у нее не было шансов. Он с помощью ментальной связи давал мне четкую наводку. Впрочем, мои вновь выученные эльфийские умения также не подводили, в лесу я был как дома. Финальная битва произошла почти возле местечка Проталунга, как я позднее посмотрел на карте. Щит праны реально выручил, основательница гнезда, Д, третьего уровня, каким-то образом кинула в меня липкую сеть, остановленную моим умением. В ответ стандартный прием, метание копья с проколом. Поражает ее в район жвал, задевая мозг. Туша нелепо взбрыкивает лапками и валится на брюхо. Победа. Быстрый подсчет. За матерую тварь система отсыпет всего 108 очков. И то из-за предела характеристик, равного 20. Как мне думается, система эволюции в более высокий ранг сделана специально, чтобы отдавать убийце поменьше ОС. К примеру, даже 12 уровень Е-ранга дал мне 144 очка, а ведь для эволюции нужен как минимум 25 уровень, что потенциально дает целых 300 очков. При переходе на D-ранг вознаграждение сразу резко режется умножением на первый уровень, даже множитель 3 из-за увеличившегося ранга расы не помогает. Поэтому копье пока снова в оружейную карту, а увесистую тушку паучихи в кольцо, можно с чувством выполненного долга идти обратно. Кстати, что за карта выпала из основательницы? Паучьи глаза, ранг, D+, уровень, 1-1, тип, улучшение боевой формы, описание. При изучении добавляет на боевую форму 8 дополнительных глаз, расположенных на голове по кругу. На данные глаза могут действовать все ваши навыки, связанные со зрением. Внимание! Физическая мутация не требует отдельного слота боевой формы. Компенсация за потраченное время немного пугает слово «мутация», но, скорее всего, после завершения миссии изучу. Впрочем, об этом можно будет посоветоваться с Одином. Интересно, обязательно идти пешком? У меня же есть мотоцикл. Открываю на смартфоне карту, так как знали, куда идем. На базе парни успели скачать офлайн-версию. Ага, есть дорога, хоть и с небольшим крюком, но всего-то километров 8. Управление транспортными средствами земли, улучшить до второго ранга. Электромотик из кольца, понеслась. Если честно, езда вызывает небольшой диссонанс, практически беззвучное перемещение с захватывающей дух скоростью, лишь стреляют камушки из-под шин, да в поворотах слышится негромкий скрип тормозов, не приработались. Проношусь по Бралади Пригала, столице то ли округа, то ли еще чего-то, куда входит и Самилья. Сворачиваю на дорогу непосредственно к месту миссии. Появляется радиосвязь. Леший, Леший, вызывает Сура. Леший, прием. Монотонно повторяет младший Андрей Викторович. Леший на связи, что у вас? Прием. Леший, проблемы. Окружены игроками, настроены агрессивно. Укрылись в развалинах дома, стреляли поверх голов. Ждем эвакуации. Хитрюга. Ждут эвакуации. У игроков есть огнестрел, незамечено. Ждите. Уведомляю его. Если что, буду в другом образе, не подстрелите. Хотя у вас все равно не получится, имею в виду недавно обретенный покров праны. Торможу, вспоминаю, сколько ОС у меня в метательном топорике. Вроде у левого паука был 18 уровень, выходит 216, итого 448-440. Сливаю 10 очков в карту картография, решил изучить, чтобы не зависеть от гаджетов и связи. Теперь изучаю третий ранг умения сокрытия с выбором варианта развития. Подмена системной информации. Отключить эльфийскую ложь. Эльфийская ложь. Создать случайный облик человека. Появляется черная шоколадка, окей, без особой разницы. Активировать подмену системной информации. Отображаемый ник, срань господня, вспомнился один, пославший меня на эту миссию. Отображаемый уровень, третий. Надеюсь, сохраню инкогнито, всемирная слава ни к чему. Не доезжая до деревеньки, спрыгиваю с байка, сокрытие, и лесочком к месту действия. Кстати, пожар разгореться не смог, слишком влажно. Выясняю диспозицию. Мои в полуразрушенном доме на востоке, полукругом за другими разрушенными домами несколько игроков, яростно о чем-то спорящих. Большая группа игроков стоит в отдалении южнее, с интересом наблюдая за происходящим. Сначала попробую к ним. Здорово, что тут происходит. Выйдя из леса, спрашиваю у стоящих позади игроков. Не забыть снять фугасы, они как раз с этой стороны. О, еще один приперся. Где так долго был? Выкинуло далеко, пока сообразил, куда идти. Так что здесь, какие-то игроки прилетели на миссию раньше всех и покрошили пауков. Вон видишь, коцанные тела лежат. Ну и чё, а те чё кричат, чё хотят, кашу под придурка. Требуют поделиться набранными очками системы. С какого перепуга? Они пауков убили, что ли? Это была общая добыча рейда, а они перебили в одиночку, да еще дома разрушили. Ясно, сраная гейропа, все бы на халяву, пошел к своим. Эй, ты куда, у них огнестрел? Да ты шо, без него вы бы давно полезли в драку? Подхожу к гей-команде. Эй, козлы, че надо от моих друзей? Друзей, Крис, Мак, окружайте его. Поменяем дружка на ос. Обрадовался черный лев аж четвертого уровня. Не советую, лапы обломаю. Я тебя урою. Взвивается черный петушок. Уверен? Прошу, делаю приглашающий жест рукой. Лев, у него какая-то маскировка. Настоящая информация скрыта, не могу увидеть. Предупреждает его девушка из группы. Получила от системы навык просмотра игровой информации. Черный петушок растерял часть своего гонора. Ничего. Против троих он все равно не сможет. Ао, какой ты настырный. Кто-нибудь еще хочет присоединиться? Нет, жалко. Управляемое ускорение, МТ к главарю, удар рукоятью на Геннаты под дых. Двое подельников удостаиваются хлестких ударов лезвием плашмя по голове сбоку, сразу отправляющих их в глубокий нокдаун. Возиться с этими клоунами, грабителями некогда. Указываю на Геннаты и на девушку, предупредившую об опасности. Сняла с этих двоих сумки. Принесла мне, живо. Обращаюсь к главарю. Слушай сюда, услышу от кого-нибудь жалобу, что черный петух отбирает у игроков вещи и ос. Отрежу то место, которым ты думаешь, жопу. Снимай сумку. Как же я без нее? Сипитов француз. Очень легко. Но если хочешь, могу сделать так, что она тебе больше никогда не пригодится. Лезвие нагинаты упирается в его шею снизу. Чуть продернуть, и абзац. Ладно, ладно, забирай. Девушка тоже успела снять с неудачников затребованное мною, опорожняю все сумки, забирая лишь несколько лежавших там F-карт. Зато три бездонные сумки в прибыль. Зло должно быть наказано. Раз наказаны вы, значит, вы зло. Делаю вполне логичный вывод. У кого-то есть ко мне претензии. Готов обсудить. Делаю вращательное движение на Геннаты. Но остальная часть группы явно не горит желанием бросать мне вызов. Отпиндить лидера. Хорошая тактика укрощения руководимой им толпы. Захожу в полуразвалины дома, где укрылись мои бойцы. Паш, все проверили? Нет, до конца не успели, эти уроды заявились. Ясно. Серый, надо снять фугасы, пока никто не подорвался. Паша, Воля, Григо, прикройте его. Если что, стрелять в землю под ногами, не понимают, по ногам. Кот, Буря, Сура со мной, надо закончить проверку, миссия до сих пор не завершается. Какой-то паук еще жив, Ка помещается в рабскую карту, его светить точно не стоит. Выходим, громко говорю, если кто-то хочет получить пулю, не стесняйтесь, подходите. Также, входить вот туда, указываю на восток, без запасной жизни не рекомендую. Дайте нам закончить работу, чтобы миссия завершилась. Спасибо за внимание, можете расходиться. Сура, дрон еще живой, запускай, присмотри сверху. Буря, не дай ему упасть. Побудь поводырем, нам вон туда. Мух уже давно засек живого паука в одном из заваленных домов. Эй, парни, а вы кто будете? Прокричал один из игроков. Спецназ Шарамбалы, это же волшебная страна, заметила стоящая неподалеку девушка. Я не похож на волшебника, исчезаю сокрытием, два МТ к ней, проявляюсь, она дергается от неожиданности, хочешь и в тебе побывает нечто волшебное, проникновенно говорю ей. На мордашку ничего так, 8-6-10 набирает. Она пару секунд разгадывает мою фразу, слегка завуалированный намек, понимает смысл. Обойдешься, козел, не хочет, не надо, да я и сам сейчас не хочу ничего иного, как вернуться на базу. Где он тут, спрашивает меня кот, перед нами качественно завалившийся дом. По нему стрелял кто-то из бойцов, закинуть гранату внутрь здания не вышло, стены и крыша сложились прямо по месту. Поэтому паук и выжил. А если он выжил до сих пор, значит, скорее всего, обладает божественной защитой. Начинаю разбирать завал, используя функционал кольца, сложил внутрь, отошел, выложил. Паук или паучиха уже довольно близко. Решаю опробовать на пока невидимом противнике кумулятивные гранаты РПГ. В запасе есть 5 штук на всякий случай. Отходим метров на 30, забираюсь на обломки другого дома. Выстрел. Бум-бах, бздых, толку ноль. Придется лезть с копьем, рискуя тем, что враг неожиданно вырвется. Ладно, покров праны действует, хранилище праны практически полное. Выставлю щит праны перед собой, метка переноса метрах в 250 отсюда. Выставил почти сразу, как перешел через портал. Работаем. Осторожно подкапываю сбоку, выгружая камни сверху. Мух очертил точное местоположение будущего трупа. Хватит. 2000 праны в прокол копья. Замах, бью прямо сквозь камни. Внимание, вы получили 144 ОС, 182 440, 4 уровень Д ранга, почти наверняка самка, основательница. Раскапываю еще немного, показывается лапа, касаюсь, убрать в цешку. На всякий случай проливаю бензином, поджигаю. Внимание, миссия завершена, статистика, задание, Е, выполнено, игроков, 100, выполнили, 99. Погибли. 1. Провалились. 0. Награда. Улучшение отношения богов в вашей локации. Требования выполнены. Желаете покинуть локацию? До принятия решения осталось 29.59 29.58. Кто умудрился погибнуть? Каким образом? Разгадка находится довольно быстро. Возвращается вторая группа. На растяжке фугаса подорвалась девушка-игрок. Случайная жертва. Слушай, поделись оружием. Слышу со спины, оборачиваюсь, стоит та девушка, сказавшая про Шамбалу и обозвавшая меня. Обойдешься, коза, грубо, но у меня все равно нет ничего под натовский стандарт, к тому же, не уверен, что она умеет обращаться с огнестрелом, представляя его как стреляющую палку. Парни, сумка, затем переход в личную комнату, сбрасываю чужой облик, призываю Пашу, К, юнитов, бойцы, последнее задание на сегодня. Надо собрать систему хранения. Понимаю, устали, но надо. Сейчас освобожу место. Опять развеивание БФ, полное переодевание. К также снимает все лишнее с себя. Пойдет со мной, поможет нести дары. Е-кольцо оставляю у себя на пальце, оно зависти вызвать не должно. Гоблину вручаю сумку мародера, заполненную трупами Сара, сгибается под тяжестью. Ничего, недалеко нести, у меня тоже большой груз. Весь хлам с пола, книги. Тела убитых сегодня пауков, недолго думая, шкафы и две статуи прекрасных гоблинок, просто пропихиваю в портал, ведущий к Одину, там разберемся. Сейчас ребята поставят систему хранения, разложим оружие, наконец-то у меня в личной комнате будет порядок. Черт, чуть не забыл захватить сломанную пространственную ловушку, тоже не маленький агрегат, надо занести в домен сейчас. Приходится взять бездонную сумку и переложить книги и часть хлама в нее. Шагай. Приказываю К, он проходит в портал. Интересно, один удивится гостю, захожу следом. Изображение местности неожиданно моргает, и мы сразу оказываемся неподалеку от трона бога. Не ожидал сейчас тебя увидеть, тем более, в такой компании. Во-первых, требуется освободить место в личной комнате. Во-вторых, нашу встречу придется немного отложить. У моей группы было 2 нелегких боя сегодня, море эмоций от встречи с невиданными прежде врагами. Как бы мужики не поплыли от этого, думаю, мне стоит побыть с ними. А в-третьих, думаю довериться тебе, ты же не будешь грабить меня, и даже дашь в этом клятву. Опять, я переживаю за сохранность своего имущества. Зато я полностью смогу доверять тебе. Ты хочешь получить от меня вторую клятву, сам не дав ни одной? Скажи, какую клятву ты хочешь от меня, и если она не противоречит моим желаниям, сразу же получишь ее. Один задумался. Немного поторапливаю его. Прошу прощения, у меня в личной комнате бойцы после 2 миссий. Получить от тебя клятву и пойти, все мои клятвы вполне уложатся в формулировке договора, не считаешь? Один дал вторую клятву, никоим образом не претендовать на мое имущество, после чего я принес ему дары, опорожнив сумки. Мебель и статуи он развеял сам. Последними пошли 3 трупа основательниц гнезд. Другие пауки и сломанная лапидрилем пространственная ловушка из подземелья Сара. Все-таки правда, замечает Бог. Что, правда? Не понимаю я. Твой рассказ правда, пространственная ловушка его подтверждает. Ни один Бог в здравом уме не выпустит такую вещь из рук. То есть все это время ты не верил мне, а зачем тогда предлагал стать верховным жрецом? Я в шоке от Бога. Если бы ты тогда согласился, сразу бы умер. Нихуешеньки себе. Вот это поворот. Теперь-то ты мне веришь? Стоит приходить для обсуждения договора? Стоит, леший. Теперь точно стоит. Ну, спасибо. Тогда до моего завтра. Я тоже что-то подустал бегать. Погодь, что опять? Уже несколько недовольно спрашиваю я. Ты в курсе, что твой раб собирается убить тебя? В смысле? Поворачиваюсь к Ка. Ты собираешься убить меня? Говори правду. Гоблин позеленел и съежился. Да, хозяин. Ты с дуба рухнул. Мы же обо всем договорились. И ты сам умрешь, если убьешь меня. Я думал о нашем договоре. Вы бы никогда не позволили мне уйти от вас. Слишком много умений и вещей дали. Я не смогу вернуть столько. А что умру после вашего убийства, я понимаю. Но по-другому нельзя. Вы лично становитесь слишком сильны, а ваше оружие очень могущественно. Вполне сможете добраться до храма Великого и, тем самым уничтожив его. Я не могу этого допустить. С надрывом высказался гоблин. Ты тварь, я потратил на тебя столько очков, дал тебе умения, которые ты сам никогда не смог бы получить. Я подвешу тебя за яйца вниз головой, а затем в таком положении сварю в масле. Млять, мне самому стало страшно своего гнева, настолько я охренел от предательства гоблина. Пожалуй, я его сейчас мог убить голыми руками, так как оружие в домен не взял. Может быть, я выкуплю его, вмешивается один. Выкупишь, обрадовался я. Ау, полегче, не за полную стоимость, конечно, это же токсичный актив, как выразились бы банкиры. Я вижу, что у тебя почему-то нет системного умения идентификация, готов предложить мой дар, взгляд Одина. Имей в виду, он идет жрецам. Зачем мне взгляд, если у этого черномордого есть привязанное пространственное кольцо Д-ранга, да и опыта с него можно выдать, 51 ОС. Проще убить падлу, так еще моральное удовлетворение получу. В общем, за этого натурального козла, на которого потрачено больше 1000 очков системы, удалось выторговать всего лишь Д-кольцо взамен привязанного, накопитель системных очков, да системное умение снятия привязки вещей, плюс туманное обещание помочь с преодолением пары пределов, хочу пробить мудрость и интеллект. Возвращаюсь в личную комнату, здесь уже почти закончили, система проста в установке, лишь закрутить по несколько гаек на ярус. Возвращаю себе БФ, снова переодеваюсь, больше подобное не потребуется, быстро заканчиваем. Раскладываем оружие. Имеющиеся бездонные сумки использую как хранилище под патроны, гранаты, мины и выстрелы. Надо добыть еще несколько, чтобы каждый вид лежал в своей ячейке для лучшего ориентирования. Переход. Как оказалось, предательство Ка оказалось не последним на сегодня. Вскоре после перехода ко мне явился серый, старший лейтенант Булкин Сергей Петрович, заявивший, что написал рапорт о переводе из экспедиционной группы. Видите ли, он чувствует себя виновным в смерти невинного человека, той девушки-игрока, что подорвалась на фугасе. Млять. Глава 30. Договор и сопутствующие процедуры. Я ошибался в Сашеньке, признаю свою ошибку. После возвращения группы штатная психологиня взяла всех бойцов под незримую опеку, откуда только столько энергии, участия и властности одновременно, в миниатюрной, относительно двухметровых мужиков, девушке. Подполковник был взят за хобот, снабжен бездонной сумкой и отправлен в ближайший магазин за крепким спиртным. Мало ли что насквозь режимный объект, сейчас оно нужно. Напиваться не надо, да никто и не даст, но грамм 100-200 принять на грудь просто необходимо. Пока готовится стол в нашей жилой секции, отделение отправилось в баньку. На базе есть и она, а также сауна, хамам, бассейн, не говоря про 2 тренажерных зала. Финансирование службы позволяет и не такое. Ход с баней – просто высший класс. Из нее группа вышла умиротворенной и почти счастливой. Саша, словно завзятый тамада, тостами быстро закинула в бойцов по 3 рюмки, лишь затем позволив всерьез навалиться на еду. По мере сил тоже участвовал в этом спектакле, хотя на душе был раздрай. Как ни странно, именно в этот момент я понял, что никому на этой земле не нужен и не важен. Имею в виду, помимо моей роли зарабатывателя системных очков, хреновое состояние, если честно. Отбыв пир, решил наведаться в тренажерку, поработать чисто в своем теле, без боевой формы. Хотелось сжечь негативную энергию, выплеснуть раздражение, за тяжелой нагрузкой забыть о переживаниях. В процессе моего самоистязания пришла Александра, присела неподалеку. В первый момент хотелось нагрубить ей, но сдержался, понимая, что это клокочет обида внутри меня. На Серого, но в первую очередь на самого себя. Как же, обманули в лучших чувствах. Предали всеобщего благодетеля. Так и будешь молчать? Спрашиваю ее. Ты не надорвешься? 200 килограмм на штанге далеко не шутка. Это тело и не такое выдержит. С легким раздражением отмахнулся я от ее заботы, продолжая делать жим лежа. При этом хватило дыхания на две фразы. Хотела предложить тебе поговорить, если ты готов воспринимать меня как специалиста. Заканчиваю упражнение, репликами все-таки сбил дыхание. Отвечаю. Честно говоря, сегодня ты меня удивила. Передумал списывать тебя за профнепригодность. Так что поговорить готов, только немного погоди. Мне надо чуть успокоить нервы. Сделал комплекс упражнений по одному подходу, при этом беря максимальные веса, которые мог выдержать. Не обращаю внимания на микротравмы, регенерация залечит буквально за несколько часов. Последним пунктом – боксерская груша. Жаль, что в системе Кадочникова упор сделан на самооборону, ударной техники практически нет. Сейчас бы она мне пригодилась, выместить злобу за все на тренировочном оборудовании. Но и так получилось впечатляюще, стоило представить перед собой рожу К, как на грушу обрушились хлесткие удары. А восходящий удар правой ногой скинул ее с крюка, уронив на пол. Гоблин от таких ударов точно не выжил бы. Спустил пар, услышал я. Да, ответил Александре. Так переживаешь из-за миссии, что о, нет, ты сделала неправильные выводы из-за отсутствия достоверной установочной информации. Просто у меня жестокий кризис доверия. Сначала выясняется, что мой раб хочет убить меня. Раб, удивлена девушка. Тебе вообще ничего не рассказали? Ох уж, это наша вечная секретность. Ты точно хочешь все узнать? Одной распиской больше, не страшно. Выкладывай. Ну, я и рассказал, стараясь ничего не упустить, а временами даже сгущая краски для большего эффекта. То есть, та твоя фраза про многочисленные убийства и геноцид не была шуткой? Нет, не была. Тоже побежишь писать рапорт на перевод из группы? Ты раздражен уходом старшего лейтенанта Булкина, не уходом, а бегством. Распустил сопли из-за одной смерти. Сапер называется. Для него это тяжелый удар. Он занимался лишь поиском мин и их обезвреживанием. А тут по его вине. Да с чего вы взяли, что тут есть его вина? Приказ отдавал я, он только исполнял. К большому сожалению, я не смогла убедить его посмотреть на произошедшее с такой точки зрения. Это было понятно с самого начала. Втемяшил в голову мысль о вине. Немного помолчали. Сеанс психотерапии завершен. Пойдешь писать отчет? Пытаюсь уколоть психолога. Злость во мне улеглась не до конца. Конечно, отчет обязателен. Мне кажется, тебя волнует еще что-то. Ты не успокоился полностью. Прозорливая какая. Лучше выясни психологическое состояние бойцов. Готовы они к следующим миссиям, и я все еще жду твоего заключения о движущих мотивах всех бойцов. Так точно. Разрешите исполнять? Она вытянулась по стойке смирно. Очень смешно, фыркнул я. Исполняйте. Стоять. Раз-два. Доложить товарищу подполковнику оставшей известной вам секретной информации. Дать еще одну расписку. Шагом марш. Действительно, мой кризис доверия невероятно глубок. К примеру, задумался. Чего ждать от Вольного? Что с его младшим сыном? Намерен он после его исцеления продолжать службу в группе? Или сразу уйдет? В таком случае, выздоровление лучше немного задержать. А во, начинаю потихоньку превращаться в сволочь. Далее, как поведут себя остальные члены отряда? Я не могу им приказывать. У них есть настоящее начальство. Ясно лишь одно, пока они не докажут, как бы это сказать, верность мне, никакого усиления они не получат. Пора становиться мерзотным прагматиком. Еще больше беспокоит отношение с руководством страны, из которого я до сих пор видел лишь Петра Николаевича. Мне кажется, между нами особого доверия нет, и это прискорбно. Мой тыл не защищен, а даже под угрозой. Стоит подумать над показной демонстрацией моих возможностей, чтобы 100 раз подумали, прежде чем что-то предпринимать в мою сторону. Павел, ему хочется доверять, но что у него в голове, я не знаю. Тем более, он несколько романтик, идеалист, искатель правды. Как он посмотрит на меня после какой-нибудь бойни, когда придется вырезать людей или гоблинских женщин и детей? В своей-то решимости пойти на это я ни капли не сомневаюсь. Сложна, а последнее. Хотел сегодня вечером метнуться в город, решить все вопросы с Илоной, которую я тоже, возможно, потерял. Как бы я ни твердил себе, что она ничего не значит, но я считаю ее своей. Эгоистично, да, вероятно, наивно, так как у нее может быть совершенно другой взгляд на происходящее. В общем, надо закрывать вопрос. Ехать передумал. Любовница – это, несомненно, очень важно, однако, договор с Богом приоритетнее. Уходить без предупреждения не стал, уведомляю об отлете Ищенко. Чуть подумав, забираю с собой Пашу в сумке, чтоб не призвали на внезапно появившуюся миссию без меня. Активирую карту разового посещения божественного домена, проявляюсь все у тех же врат. Призываю Павла, почапали. Навстречу выходит знакомый мне волк, если они не близняшки, ненавязчиво сопровождает к главному зданию. Один встречает за столом, уставленным яствами. «Прошу к столу», — приглашает он, — «угощайтесь». «Присаживаемся, я чисто символически вкушаю, чтобы не обидеть хозяина». «Пара минут болтовни ни о чем, о погоде поговорили, приступим к договору, что тянуть?» «Хорошо, давай приступим». Несмотря на заверение долго и тщательно все обсуждать, по большому счету, без принятия мною должности жреца, от которой я категорически отказался, тут спасибо Лапидрелю, пояснил момент. Жрецы, всего лишь привилегированные рабы Бога, не могущие ослушаться его воли, приемлемых требований ко мне оказалось не так уж много. Не служить и не присягать другим богам. Помогать жрецам Одина, я оговорил лишь одно уточнение. По возможности, и опять же по возможности участвовать в миссиях, выдаваемых самим Богом. Далее началось самое интересное, торги за реальные вещи, осы, трофеи, дары на алтарь, которые я могу принести ему, все старо как мир, войне нужны деньги, а богам системы, очки системы. Как я и предполагал, молодым богам система не дает со старта слишком много халявы, их наличные очки системы ограничены, слегка развить одного, максимум двух жрецов, но тогда вообще печально, плюс немного системных артефактов и оружия. В общем, сидят на голодном пайке. И так будет, пока они не смогут набрать паству среди всего населения Земли. Одному из них может повезти, и как мне верится, повезет, прибрать к рукам алтарь великого и, главный приз начального этапа гонки, что автоматически сделает его главой всего земного пантеона. Самый ценный актив, имеющийся у богов в начале, несколько личных даров, причем некоторые из них уникальны для каждого бога и, насколько я понял, зависит от легенды религии, из лона которой бог произошел. А каким образом ты хочешь получать очки системы от меня? Притворяюсь глупцом, не знающим о возможности посвящения оружия богу. Я дам тебе масштабируемое оружие, часть энергии из которого после убийства отходит мне. Это будет оружие ранга Б или хотя бы С. Я понимаю, что у тебя уже есть оружие Д ранга. Видел мои копье и клевец, но даже для сотворения С у меня сейчас нет возможностей, не говоря про создание артефакта уровня В, который, между прочим, уже вполне подходит младшим богам. Не стоит желать невозможного. Готов пожертвовать одним из своих личных даров, продолжает один, этим ранг оружия поднимется с Е до Д, зато оно будет масштабируемое, и в перспективе поднимется до С ранга. По итогам переговоров, выцыганил у него необычайно щедрые условия. Помимо предоставления божественного оружия, обязуется помочь мне с преодолением трех пределов. Выдаст мне малую карту возврата, позволяющую улизнуть с миссии до ее окончания. Тот самый взгляд Одина. И доступ к серверу для выбора оружейной школы. По-моему, это максимум, чего можно было добиться за будущее отчисление 10% от получаемого опыта. Ос ему необходимо для развития себя и своего культа. И только потому, что мы находимся в самом начале пути развития в системе, подобного рода договор с Богом возможен. Позднее, когда он обрастет жирком в виде последователей, дарующих ему силу, договорщика скорее ждет смерть или рабство. Единственное, в чем один сразу же твердо отказал, был статус вольного игрока. Мы, боги, договорились и поклялись, что до захвата храма ни один из нас не даст такой статус никому из игроков Земли. Могу пообещать выдать только после этого. Договорились. Подытоживаю я, приступим к исполнению. Хорошо, какое оружие предпочтешь? Вот это. Вытаскиваю из С-кольца меч Эльфинор и двуруч викинга. Возможно снять посвящение неизвестного бога и поменять размер. Надеюсь, твоего дара хватит для улучшения ранга. По итогам длительного размышления, я пришел к выводу, что Нагинату будет лучше отдать Паше. Ее рассекающий удар окажется чрезвычайно полезен для начинающего моноюзера. Даже если Павел в конце концов покинет меня, Я даже уже морально готовлю себя к такому повороту событий, у меня скопилось слишком много оружия. Причем, если возможно снять посвящение бога эльфов, поднять ранг и привязать ко мне меч Эльфинор, это будет лучший выбор из доступного. У него чересчур чудесные свойства, и кроме того, в нем есть хранилище праны на 1500 единиц. Заодно бы увеличить длину меча, немаловажный фактор в бое на холодном оружии. Десятка веры. Пораженно произносит один. Да, кстати, я правильно понимаю, что она дает прирост магической энергии. Правильно, и внутренний объем увеличивает, и продуцирование серьезно поднимает. Теперь я понял твое беспокойство по поводу сохранности имущества. Ну так, не просто так. Удастся поменять посвящение на тебя? Удастся. Да, вырвалось у меня от счастья. Обрадуй до конца, скажи, что можешь поднять ранг и поменять форму. Сложно, но возможно. Потребуется вложить мой дар, второй клинок из Тоос. Выбранным нами для вложения даром стала небесная молния, одна из самых мощных, существующих в игре из разряда непрокачиваемых. По словам Одина, где-то 3-4 ранг развития до умения. А ведь у меня еще сродство с молнией есть. Перекачиваю ему необходимую 100 очков, он творит чудо. Меч Грамм, ранг С, материал, божественная оружейная сталь, неизвестная кожа, неизвестный драгоценный камень, вес 1-2-4-3 кг, тип, божественный артефакт, особенности, позволяет поглощать 70 духовной и жизненной силы жертвы, 10 поглощенной этим оружием энергии отходит Одину, 60 отходит владельцу, 30 поглощает система, посвящение Одину, заблокировано, требует привязки, божественный дар, небесная молния, хранилище праны, 0,3 тысячи. Прочность В, это оружие практически невозможно сломать. Острота 3, это оружие невероятно острое. Легкость 3, истинный вес этого оружия гораздо больше ощущаемого. Дает повышенный шанс притянуть душу убитого владельца к алтарю. Наследие Эльферна, разблокирует параметр вера. Вера плюс 10, возможность поглощать чужую веру. Владелец, отсутствует. Убрал масштабируемость меча. Это позволит не терять 5% энергии. Из-за очень большого количества уже имеющихся улучшений до рангов требовалось собрать 500 000 очков системы, что нереально в ближайшем будущем. Но если я получу алтарь, моя благодарность будет чрезвычайно высока. Приложу все усилия, почти на автомате отзываюсь я на заманчивое предложение. Плавали, знаем, что за название меча, Грамм. Это из легенды, я когда-то кому-то подарил волшебный меч с таким именем. Вот и сейчас вылезла. Осуществляю привязку, попутно отмечая увеличившееся до 3000 хранилище праны, и легкость 3, если не подводит память, тоже поднялось на единичку. В моих личных характеристиках появляется новая строчка, вера, 10. Затем система предлагает объединить веру и все другие магические энергии. Игра, ты в своем уме? Конечно, нет. Тогда предлагается выбрать, куда добавить показатели, в мудрость или просветление. Добавка веры в какую-либо магическую энергию, это навсегда или можно поменять? Спрашиваю у Одноглазого. Можно поменять, отлично. Тогда в просветление, ведь мудрость собираюсь прорывать. Продолжим работу, достаю из оружейной карты Нагинату, хочу передать ее Павлу. Тебе, если хочется из нее получать 10%, сейчас в пользу и выставлено 19%. Придется как-то поднатужиться и самостоятельно повысить ранг оружия. Масштабируемость не убирать, поднять до 5%. Предложение интересно, ты полон сюрпризов. Е плюс ДД, задумывается он, должно получиться. Уверен, что хочешь сохранить масштабирование, оно будет отбирать часть энергии, а для следующего улучшения нужно как минимум 5000 ОС, а скорее больше, не уверен в результате. Считай. При 5% отчислении потребуется убить противника суммарной емкостью 100 тысяч очков. В идеальных условиях, конечно, когда ничего не будет пропадать в нецелом количестве получаемого опыта. Старичок прав, в логике ему не откажешь. Путем какого улучшения собираешься поднять ранг? Самое простое – увеличить внутреннее хранилище маны. Если убрать масштабируемость, смогу довести до 1500, до 2000, только если доплатишь. Е-меч, настоящая казацкая эф-шашка, и привязанное е-пространственное кольцо в качестве подношения на алтарь, Нагинат отойдет по ше, пусть немного раскошелится. Устраивает, соглашается хозяин домена. Паша расстается с озвученным, я же, вздохнув, отдаю соратнику новенькое д-пространственное кольцо. Пусть даже если наши дороги разойдутся, одномоментно стать сволочью не получается. Прошу дать напарнику прямой доступ к серверу буквально для покупки одного умения. Ему нужна медитация для быстрого восполнения запасов маны и развития мудрости. Павел после покупки данного умения за свои личные ОС, за 40 очков повысит малый магический дар до 3-го уровня, а затем изучит полученную от меня полностью заполненную карту регенерации. Как ни странно, я подумал, и после этого решил, что давать каждому пострадавшему из моего отряда подобную карту слишком жирно и нерационально. Тратится 100 ОС, а результат при, например, отрубании кисти, будет достигнут через довольно длительное время, год, а может два. Начальный уровень навыка слабоват даже для простого залечивания травм, не говоря уж об отращивании нового мяса. На бойцов можно потратить заряд полной регенерации из исцеляющего жезла, восстанавливается через 10 дней. Как изучишь карту, лечишь себя и садишься в медитацию. Сумеешь набрать полный внутренний резерв, лечи себя еще, давай, тренируйся. Попытаемся медитацией поднять мудрость до первого предела. Силы остались, спрашиваю у Одина, доставая мое изначальное масштабируемое F-копье, Е-кистень карту со сломанным Д-ранговым божественным жезлом с неизвестными мне свойствами, хочу древковое ударное оружие типа утренней звезды. Если поднимешь до C-шки, твоя доля как обычно, масштабируемость можно убрать. Желательно вкачать прочности, может быть, у тебя завалялся какой-нибудь дар, что скажешь? Ни капли уважения, покачал головой один. Прости, но давай без этого, не прибедняйся. Я думаю, ОС гораздо важнее стояния на коленях перед тобой. Если нужна плата, озвучь цену. Помимо этого, указывает на то, что я держу в руках 1100 очков. Погоди, не понял. За то оружие, с которого ты собираешься получать 10%, в то время как я буду рисковать жизнью, еще хочешь содрать с меня такие бабки? Умерь хотелки. 100 очков системы просто вкладывается для поднятия до ранга Е, далее что? Очков 500 до ранга Д, итого 600 очков, и я буду получать 60% энергии, точно как с твоей долей на С ранге. Не сходится математика. А мой дар, а твоя доля и снятие масштабируемости? Не, за такую цену не надо, спасибо. За бесплатно хочешь? Почему за бесплатно? Я и Д вещи тебе отдаю. 100 ОС согласен. А за твой дар, помимо того, что будешь получать отчисление, 500 очков, только в натуральной форме. В смысле, дам 10 карт F-оружия. Сошлись на 15 картах, и то ладно. В результате переделки получился Моргенштерн, копье. Причем, моя фантазия придумала, чтобы ударная часть после нажатия кнопки могла вылетать на цепочке от пожертвованного кистеня, увеличивая радиус поражения на 40 см. На другой стороне оружие 20-сантиметровое металлическое острие. Здесь тоже небольшое усовершенствование, после нажатия кнопки из древка на пружинах выщелкиваются два упора, встающие перпендикулярно стволу. Нечто похожее на русскую рогатину, чтобы насадившийся на острие противник не смог продвинуться вперед. Даром Одина стала точка приложения силы, умение с длинным и немного странным названием, за которым скрывалась противоречащая физике системная особенность. При использовании навыка сила ударов точки соприкосновения возрастала в 10 раз. Чисто системное умение, доступно 10 применений в течение земных суток, затем обновление. Не прямо ах какая вундервафля, но заполучил очередную цешку с даром, могущим преподнести неприятный сюрприз попавшему под его действие. Полученная прочность 4, это оружие практически невозможно разрушить, необходимое дополнение к ударному оружию с таким свойством. Я отсыпал Одину F-ранговых кинжалов, частично избавился от балласта. После обретения накопителя системных очков, паковать опыт перестало быть насущной проблемой. Следующим предметом вооружения для улучшения стала F-дубина. За 11 F-мечей, 3 F-топора и 3 E-кинжала она подняла ранг DE, обрела прочность 4 и свойство возврата прямо в руку с расстояния не более 50 метров, глушить и ронять врагов. Последним улучшенным предметом стал клевец, обретший свойство возвращаться в карту из любой точки системы за 10 очков. Название также чуть сменилось. Метательный клевец, небольшой нонсенс. Теперь не потеряю его, если вдруг застрянет в чьем-нибудь теле. Отделался сущим пустяком, двумя е-кинжалами. Последние из них подарю Паше, гулять, так гулять. И два последних F-топора ему же, метать во врагов. Чувствую за него ответственность, словно духовный отец. Несмотря на бухтение и ворчание, недовольным и ограбленным один не выглядел, получил свою прибыль, молодец. Но и я не считаю себя ограбленным, F-оружие для меня давно мусор, Ешки тоже недалеко от этого статуса. Сейчас же я экипирован полностью согласно моим желаниям. Пора начинать преодоление пределов. И выходит, что сегодня смогу преодолеть только один, в накопителе осталось 60 ОС. На миссии с черными пауками многие из врагов умерли от несистемного оружия, растранжирили очки, зато сохранили жизни. Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел, мудрость, 50 ОС. Вероятность успеха, 5. Вероятность смерти, 30. Да нет, вероятность успеха не изменилась. Спрашиваю об этом у Одина. Я не могу напрямую влиять на показатели успеха, они системные. Но я могу чуть поправить сам процесс преодоления предела. В твоем случае шансы примерно в районе 70%. Приступай. Нажимаю «Да» и, как в случае СК, мгновенный результат. Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 15. Отлично! Прорвался! Купишь 2 Е-меча за 100 ОС? У меня не хватает на прорыв другого предела. Спрашиваю у покровителя. Невыгодно, но ладно, соглашается Бог. Внимание! Успех! Лимит параметра интеллект увеличен до 15. Я тебе не слишком надоел? Побуду в гостях еще немного, изучу 2 карты. Пожалуйста. О, можешь дать совет? Выбил карту паучьи глаза, улучшение боевой формы, но в ней указано, что это физическая мутация. Стоит изучать, безопасно, на истинной форме эти глаза не вырастут, не беспокойся. Физическая мутация означает, что она жестко привязывается к данной боевой форме, каким-либо образом убрать ее не получится. Насколько я видел, на земле ты находишься в ней все время, даже во сне, подглядывал, следил. Так что не рекомендую ставить улучшение сейчас. На 50 уровне появится возможность взять боевую форму D-ранга. Она будет существовать как бы параллельно с твоей нынешней. Сможешь выбирать нужную в каждый момент. Вот на нее в самый раз. Впрочем, решать тебе. Благодарю за совет. Скорее всего, последую ему. Ходить с таким украшением по улице не камильфо. Изучаю средний магический дар, снова упираясь в предел мудрости, 15-15. Прорыв второго предела стоит уже 300 очков, которых у меня пока нет, и продавать уже нечего. И кстати, я опять сработал нерационально. Прорывать предел интеллекта стоило пытаться самостоятельно, имеющийся навык отката времени позволял раз в сутки не бояться окончательной смерти. Обещанную Одином помощь следовало оставить на второй предел мудрости и первый предел просветления. Эх, ха-ха, что теперь? Заново зарабатывать на его помощь путем возложения даров и набора ОС. В самом ближайшем будущем все-таки прорывать второй предел мудрости, чтобы Д-ранговая стрела смерти не приводила к магическому истощению по мане. На очереди амбидекстр в комплекте с владением кинжалами, мне кажется, так будет гораздо эффективнее. Поехали. 40 минут жестокого убийства К. И, внимание, ваш параметр интеллект естественным образом увеличен на 1. Да, еще 1 единица характеристик на халяву. Последней халявой должна быть 10 в живучести, которую желательно повысить как можно скорее, самая отстающая у меня. Как вернусь, использую заряды исцеляющего жезла на себя, держу-держу непонятно для чего. Ты закончил? Почти. Дашь 300 ОС в долг под залог Д-ранговых щита и сабли, оставишь в моем домене на хранение? Да, до возврата долга. Хорошо. Раз уж решил, что надо прорывать второй предел мудрости, лучше делать это сразу. А щит и сабля используются мною крайне редко, при наличии покрова и щита праны, физический щит практически не нужен. Подумать о его продаже? Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 20. Теперь медитацией буду развивать мудрость до следующего предела. Что осталось в программе получения ништяков? Боевую систему пока не улучшу, не хватает очков, к тому же я уже слегка забодался. Лучше отложить этот ответственный шаг. Малая карта возврата, полностью насыщена опытом, удивительно, но требовать его с меня не стал. Приподнялся в моих глазах. Да уж, сбежать с плохой миссии стоит недешево. Целая 100 в утробу системы. Хочешь жить? Плати. Отныне всегда держать как минимум 100 свободного опыта в накопителе, насыщать карту возврата после использования. Взгляд Одина, прикольное умение, Пашу просвечивает насквозь, вплоть до количества имеющейся маны. Но у него нет никакой маскировки, как взгляд будет работать, допустим, с моим сокрытием. Е-навыки не помеха, как и начальные уровни Д, ясно. Эльфов под эльфийской ложью разгляжу, если у него умение развито не выше третьего уровня, уже неплохо. Хоть и не договаривались, предлагаю тебе еще один дар, говорит один. Вам предложено, дар Одина, метка бога 2, тип, божественная особенность, описание. Данный человек находится под покровительством и защитой высшей сущности, иные особенности скрыты. Принять? Да нет, интересно, а эту метку видно при сканировании, второй уровень видно, но зато твои характеристики смогут увидеть только боги, младшие боги и самые сильные жрецы, зато любой увидевший сообразит, что показанный мною четвертый уровень Е-существа – обманка. Так, а подмена системной информации работает с этой особенностью, для более низкоранговых навыков работает. Да, принять. Пусть высокоранговые игроки видят метку, зато они не увидят характеристикой моего охрененно большого суммарного количества праны. 10 тысяч от бочонка, 3 тысячи в грамме, привыкать к названию нового меча, 1000 от просветления и 1000 от веры, целая пятнашка. Благодарю за все, надеюсь, наше сотрудничество ничего и никогда не омрачит, прощаюсь с Богом, Павел уже в сумке, да будет так, последний на сегодня вопрос предложения, ты можешь делать игроками юнитов, могу, хоть это и несколько затратно, 2 е-меча хватит, хватит и одного, прошу, передаю ему оружейную карту и называю данные нужного юнита, Булкин Сергей Петрович, был на миссиях вместе со мной, понял, сделаю.